Так, в голове нужен отдел планирования, экономический, финансовый, юридический, хаджин, разумеется, и опять перекрестный контроль, IT. Да, его именно в голове держать, чтобы на местах было трудно вмешаться в работу системы, аналитики, по внешке и по внутренним делам. Шин остановился, отпил кофе, оглядел общим взглядом получившуюся картину. Что же, визуализация сделана. Конечно, выглядит это пока сверхамбициозно. Чуть не корпорацию расписал на пальцах, но это же не документ, это именно картинка для общего охвата. Парень взял булочку, распаковал. Теперь вопрос, приступил он к главной цели визуализации. Как тут пристроить сон или, точнее, как пристроиться к этим гигантам так, чтобы они не затоптали, по рассеянности или по умыслу. Насчет сон примерно понятно. Дочери, которые, по факту, делают свою собственную корпорацию. Вот это Гён Хи Сон вполне поймет и примет, что нужно помогать аккуратно, дабы, первое, не возбудились конкуренты и не задавили молодую поросль. Второе, чтобы чиновники не зашли с вопросами про монополию. Samsung на этом ловили, то есть нельзя просто вливать деньги, ресурсы, напрямую. А вот продать, читай, отдать какое-то направление, небольшую фирмочку. А что взамен? А взамен, например, программное обеспечение без закладок, это из продукции, из области контроля и управления, дополнительный, независимый козырь в игре. Вариант, тендеры те же, заходят две компании, правила соблюдены, а то, что компании заранее договорились, так чиновникам заносят и те не замечают таких фактов, что в структуре обоих участников родственники трудятся. Формально-то независимые структуры, ли, тут все пока мутно, у Саили есть фонд, да, ДСП Медиа, по факту, ее структура, взаимодействие через КС Медиа, причем, исключительно на формализованной основе, контракты, договора, но тот же Гён Хи Сон, похоже, знает куда больше, что есть у САИ, у Ли идет свара, то есть будет и дележка активов, когда самый старший Ли покинет этот грешный мир, и тут САИ может очень пригодиться независимая юридически, но управляемая крайне лояльным руководством структура, с которой можно работать на слове. Например, можно продать что-то, продать не на совсем или по низкой цене, или, чтобы сохранить, или чтобы получить быстрое единовременное вливание денег. Тут как раз можно продать по завышенной цене, а потом выкупить обратно, таким образом отдавая деньги. Брякнул телефон, Шин вытащил его, глянул на экран. Потом взял листок, сложил, сунул в карман брюк, закинул в рот остаток булочки, допил кофе. Пора юному буржую на занятия идти. Но все же, подумал Шин, выходя из кафе, что значит фраза про правила. Что-то с трудом верится, что отец таким образом намекнул на дочерей. Ну, что он принимает факт, что они могут быть с одним мужчиной. Или это про то, что пока Санён с Сорой могут вот так жить, что одному подсаку за это не подрежут все выступающие. Это что, его в воспитатели записали? Да, с другой стороны, зато напрямую. Почти. Надо полагать, на приеме и правила сего мероприятия будут озвучены. Типа, не сделайте детей, ХМ, или сделать можно только вот с этой дочерью. Гён Хи Сон, бизнесмен, глава корпорации. Цинизм для него не просто норма жизни, а основа существования. Вот проблема, надо ее решить, максимально эффективно, и эмоциям, и даже отцовским чувствам в этом не место, и фиг его знает, что он порешает, может Санён будет на первом месте, на основании, что женщине нужна мужская поддержка в делах, а может и про Сору, младшая, менее пробивная, что Санён-то найдет, а вот Сора может неправильно выбрать, но пока, думается, жестких условий выкатывать не будут, а потом, эти процессы, минимум, лет на 5, а там, или шах, или осел, еще зыбко все, и просто отойти нельзя, да, Саи, но все равно нужен балансир, чтобы родственники Саи не могли ничего предъявить, чтобы она, к примеру, могла отморозиться в какой-нибудь ситуации, что, варианты, работала через меня Сон, находится под крышей Сон, у нее есть резерв в виде семьи Сон, расклады, нюансы. Сай может сыграть на более высоких ставках, когда противники будут просто учитывать возможное участие Сон. И да, вот за это уже можно попросить помощи в деле с Хюн Ди. Это уже нормальный обмен. Но это же означает, что с семьей Сон придется вести дела. Собственно, они уже идут. Раз про аэродромы речь пошла, пока еще можно отскочить. Но нужно понимать, что, например, с Хюн Ди придется обходиться своими силами. А это значит, что 2-3 здания, даже при благоприятном исходе, придется или эксплуатировать частично, или вообще отставить пока от использования. Падение темпа, и все, надолго завязнем. Параллельные проекты будут еле дышать, просто потому, что не будет денег на их развитие. В лучшем случае, все отложится лет на 10, это в лучшем, при самых хороших раскладах, а в норме, придется от чего-то отказываться. Мы на стоянке, пришло сообщение от Наби. 3 минуты, ответил Шин. А что хочет Гён Хи Сон провернуть? Да то же самое, что и Саи, возможность работы на личном доверии. Да, в таких делах личные чувства стают этаким гарантом. Не нравится, так не лезь в это. Правила там такие. В щекотливых вопросах иногда попросту нельзя ввести юридически обоснованные условия. Пример, отмыв денег, или подобные не совсем законные, незаконные или рискованные дела. Временная передача пакета акций, оформление активов на другого человека и так далее. Часто выход именно такой, доверенное лицо, не связанное никакими семейными, родственными связями, абсолютно чужой юридический человек. Так вот, надо увернуться от всякого сомнительного, связанного с нарушением законов, что с одной, что с другой стороны. Да-да, со стороны ли тоже. Саи, конечно, вряд ли впутает, но у нее есть родственники, которые, узнав про столь чудного парня, могут захотеть его использовать, например, шантажом. Пригрозят компании Hyundai, или выкатит, что если нет, то вот такой-то и то-то они Саиле сделают. А вот потом, когда будет набрано достаточно активов, связей, то есть авторитета, можно и собственную партию сыграть, и раздать по заслугам всем героям. А что это ты в Кашиван не приехал? Встретил парня ядовитый вопрос от Соры. Вы что, с Санен телами поменялись? Озадаченно спросил Шин. Аналогичный вопрос, последовал комментарий от старшей сестры. Что, засосы показывать не хочешь? И Шин не стал указывать на то, что, вообще-то, он бы у себя в комнате переодевался. Захотел бы скрыть, так и скрыл бы. Да, выдохнул он, ничего от вас не скроешь. Спасибо, Дасом. Шин взял пакет, переданный девушкой. Улыбнулся Наби, которая сумку подала. Неплохо, заметила Ольга. Загореть. Она покивала с одобрением. А где Асон? Спросил Шин. Ей не захотелось прокомментировать мои выходные. Да она тоже, хмуро произнесла Санен. У вас в шоу-бизнесе принято не ночевать дома, стоит только на один день уехать, вздохнул Шин. Агаем, коллектив разбегается. На 2 дня, уточнила Сора. Точно, на 2, согласился парень. С этими перелетами счет времени потерял. Давай, переодевайся, кивнула на микроавтобус Санен. А почему здесь-то? Удивился Шин. Я хотел, здесь, постановила старшая Сон. И так уже, еще в таком виде будешь тут сверкать. В каком? Нормально же все, возмутился Шин. Тебе помощь, сощурилась Санен. А это называется тирания, попенял Кён. Ущемление моих свобод. Я сейчас кое-что другое ущемлю. Ладно, понял. Че сразу насилие? Что за привычка, вообще, перерыв между первой и второй парой, вот, укоризненно произнесла Санен, люди о других заботятся, они шляются по пляжам, все, молодец, ты полностью меня выпорола, поморщился Шин, и что, как мама Юйми она все отреагировала, они всей компанией стояли в холле второго этажа у автоматов, а Сонго, которая только что пришла, доложила, что работала гидом у мамы Юйми, которая решила сделать внезапную проверку. «Как надо», – спокойно ответила Асон. «Юймиа спокоен, его мама тоже. Можно работать дальше». «Так, а затраты?» – уточнил Шин. «Сколько у тебя денег ушло?» Босс усмехнулась Асон. «Госпожа Синь приехала не квартиру покупать. Все нормально. Мы с Синхё не особо разорились. У нас же контракты активные. Упущение?» – вздохнул Шин. «Надо уже создать счет для такого. Вот-вот, а не поговорим. Санен, тьфу, Сора, и ты туда же». Младшая Асон ухмыльнулась. Шин покачал головой. «Ну, хотя бы система работает», – произнес он. «А по клипам как?» «По сути, основные сцены мы уже добили», – ответила Асон. «По моему клипу. По второму отработали сцены вне здания. Осталось разобраться с основной частью». «Хорошо», – кивнул Шин. «Синхё говорила тебе про выходные, а что на выходных?» – с подозрением спросила Санен. «Пщибаль, поедем втроем на Гавайи», – возмутился Шин. «Санен, тебе не кажется, что это уже перебор?» «А чтоб не забывал», — оскалилась девушка и направилась к кофейному автомату. «Говорила», — ответила Асон. «И до выходных, думаю, с клипами мы закончим. Останется только монтаж». «Ага, значит, на следующей неделе будем показывать результат», — произнес Шин. «Да, Пасон Джунги», заметила Асонго. «В этих клипах они уже отработаны, всунуть именно роль не получится, только мелькнуть. Зато можно показать в клипе Синхё, по Майклу Джексону». «В каком качестве?» – заинтересовался Шин. «Там же планируется флешмоб», – ответила девушка. «Поставить в центр». Кён несколько мгновений думал, кивнул. «Да, хорошая идея», – произнес он, наконец, и усмехнулся. «Ему понравится. Еще Юймя закончил сценарий к призраку», – добавила Асон. «Даже читать не буду, сразу одобряю», – уверенно ответил Шин. «Да и вообще, это ваши дела. В этом клипе, я так понимаю, у меня только роль». «Да», — усмехнулась Асон, «и по клипу Синхё, к которому она сама текст написала». «А во, Синхё тоже пишет», — удивилась Наби. «Они, эти два клипа как это?» — Асон задумалась. «Друг с другом перекликаются, и с предыдущими. Это первое. Второе, мы разговаривали с Дэ Бонканом. Клип Синхё лучше снимать в декорациях. Получится сильно быстрее, учитывая количество точек съемки. На квартире такое организовать будет сложнее и сильно дольше». «Ага, нужен павильон», Шин потер подбородок. «Организуем». «На, это Санён подошла и сунула Шину стаканчик с кофе». «Спасибо», ответил парень. «Ой, в смысле, глубокая признательность, госпожа Сон». «Ага», сощурилась та. «Простите, что не коктейль, как вы привыкли». «Ахахаха», Шин отхлебнула из стаканчика. «Так, да Сом, запиши, что мне вечером надо Сон Джуну позвонить». Девушка кивнула, доставая телефон. «Кстати, Санён, Сора», – произнес Шин. «Сцены с вами отработали?» «Да, мы и это сделали», – ответила Сора. «Не надо», – предупредил Кён, видя на ее лице желание еще ехидство налить. «Молодцы, он еще отпил кофе. С призраком тоже бы неплохо именно павильон», – заметила Асон. «По сценарию, там сцены на вокзале, в автобусе. Это можно и так снять, но опять же скорость». «Хорошо, я понял», – кивнул Шин. «Скорость нам важна, но...» «Перед этим сделайте раскадровку, чтобы уменьшить время работы в павильоне. Это удовольствие недешевое. И, без меня это сделайте. Пусть Синхё какого-нибудь парня со своего факультета подтащит. Пора начинать и этот ресурс использовать». «А мне казалось», — Санён это произнесла спокойно, «что вы сначала хотели посмотреть, насколько это зайдет зрителям, а уже потом дальше. Скажем так, я уверен в успехе», — ответил Шин. «Если не эти, так следующие». «Наличие денег упрощает процедуры. Время», — негромко заметила Наби. «Ага, идем», — Шин кивнул в сторону аудитории. «Это что?» — подхватила парня под руку Санён. «Ты просто решил завалить деньгами?» «Это когда я такое сказал?» А на обеде Наби рядом с собой усадила ту девчонку. «Хён-чон», — на это с интересом смотрела Санён, — хмыкнула Сора. Ольга поздоровалась. «Вот сразу видно воспитанного человека. Я так понимаю», — негромко произнесла Санён, сидящая напротив парня вместе с сестрой, что кое-кто. «Хорошо, что хоть не громко. Санён, вот только не начинай», — вздохнул Шин. «Ты все прекрасно понимаешь. Кстати, она к тебе потом пойдет». «Ко мне?» — удивилась Санён. «Зачем? И кем?» «Помощником», — спокойно ответил парень. «Должен же кто-то бегать с поручениями. Ну, а потом, секретарь нужен будет». Санён несколько мгновений смотрела на Шина, потом хмыкнула. «Интересно», — произнесла она. «То есть, типа контроля?» Шин вздохнул. «Типа Наби будет готовить и контролировать личных помощников руководства», произнес он с укором. «Согласись, это должны быть проверенные люди, и не такие, которые... Мне надо объяснять, каких секретарей и для чего набирают мужики». Санён некоторое время молчала, занимаясь супом. «А не рано?» спросила она, наконец. «А если ты с Хён-чон, банально, не сойдешься в чем-то, вот не понравится она тебе», ответил Шин, показав большим пальцем в сторону смущенной девчонки. «Может же такое быть?» «Ну, может», — кивнула Санён. «То есть потребуется время, что проверить», — продолжил Шин. «Если помощник или помощница не подошли, нужно будет время на следующего». «Санён, это же не ха-ха, серьезное дело, личные помощники, это же важная часть. Вполне возможно, что такой человек будет один на всю жизнь. Это жену или мужа можно выбрать», ткнув пальцем. «А здесь все куда щепетильнее. Такой человек будет знать личные секреты и, что самое важное, будет допущен к корпоративной тайне. Часто будет выступать от твоего имени. Тут нельзя пускать на самотек». «Корпоративный?» — ехидно спросила Сора, влезая в беседу. «Так вот куда вы смотрите, господин Кён». А вот Санён смотрела на Шина с серьезным лицом. «Ясно», — спокойно произнесла она. «Хорошо, когда ее ко мне, Наби даст отмашку, так и сразу, ответил Шин. Адасом, наклонилась в сторону парня Сора. Она кем у тебя расписана? Мне тоже нужен личный помощник, усмехнулся Шин. Плюс она и дальше будет работать в паре с Наби. Все-то он продумал, сощурилась Сора. Помощницы, незамужние. Надеюсь, другие помощники не будут проходить твою проверку? Не надейся, будут, спокойно произнес Шин. Только не то, что ты подумала. Ага, фыркнула Сора. Что-то плохо верится. А как же фанатизм? Спросила в этот момент Санен. Хаем, Шин усмехнулся. Ну, в твоем случае, я лично подготовлю. Все же ты, важная часть мозаики. Мозаики? Санен слегка улыбнулась, при этом сощурившись. А можно узнать, хотя бы какую-то часть посмотреть? Да, мы поговорим, кивнул Шин. До приема мне надо, чтобы вы знали примерный расклад. Сора переводила взгляд с сестры на парня при этом диалоге. Анни, ты от него этой скукотой заразилась? Да, произнесла она. Вы и дальше будете вот так беседовать? Сора, а вы с Юхилим на следующей неделе поедете смотреть площади, заметил Шин. Так что и ты будешь говорить про всякую скукоту, типа, стоимости оборудования, найма персонала. Ао, протянула Сора. Что за парни пошли? Сидит рядом с красивыми девушками. И про дела. А сколько там? Хотя бы примерно. А вот ту штуку, с планированием офисов, к этому можно будет применить? Конечно, можно, усмехнулся Шин. Для чего мы тогда это создавали? Только нужно будет ввести в программу параметры оборудования, особенности установки. То есть, для начала, нужно будет эти параметры узнать. А что на следующей неделе? Пораньше никак, нам ведь не обязательно, чтобы чистенько было, лишь бы увидеть размеры, да особенности. В принципе, уже можно смотреть, заметила на это Санен. Там к чистовой отделке уже подошли. Оценить можно и сейчас, как удобно, когда есть свои люди, улыбнулась Сора. Но слушайте, Шин, а ты тогда нам зачем? Я могу с Анней сама договориться. Ты, получается, лишний. Но-но, усмехнулся Шин. Я осуществляю стратегическое руководство. На оперативном уровне мое участие и не обязательно. Сора в ответ отмахнулась. Вот и стратегируй, Анни. Может, сегодня, глава 10, 1 мая, вторник, Кашиван Шина, столовая, ранний вечер, Раониса, одна из двух близняшек, покосилась на Шина. Она без досом не говорили? Спросила она. Говорили, спокойно ответил парень. Хочу сравнить. Раон хмыкнула. Я бы сказала, что ее закидывает постоянно, ответила она. Знаешь, Хён Чон увлекается, сильно и полностью, а если не получается, то расстраивается, до слез. А с парнями у нее как? Спросил Шин. Раон улыбнулась. Скорее, это они с ней, ответила девушка. Она же, ну, мелкая, а такие всегда милашками кажутся. У вас, наверное, пунктик на этом, защищать таких. Ну, насколько я знаю, мордобой вчера устроили из-за тебя, насмешливо заметил он. Иса нахмурилась. Знаешь, произнесла она, пусть, это и неправильно, но мальчики, парни, молодцы, уверенно произнес Шин. И это правильно. Неважно, в каких отношениях ты с девушкой, если она своя, ты должен ее защищать. Накануне, вечером, человек 5 из другого Кашивана пришли в гости. Обычная молодежная тема. Ну, а потом им выдали на орехи. Как раз девчонки шли на работу, пришлые к ним прицепились, Раон заступилась. Ну, а в этот момент, как раз, парни, кто уже вернулся с учебы, кто возвращался, желающих пояснить чужакам, как надо себя вести, нашлось немало. Ладно, пойду ругать, усмехнулся Шин, слыша голоса за закрытым окном раздачи. Только не сильно, попросил Раон. Как надо будет, пообещал Кён. Он вышел из кухни, а Раон, подождав пару мгновений, подошла к двери, чуть-чуть ее приоткрыла. Здоров, парни, донесся бодрый голос Шина. Он смотрел на них, на Юймя, который бланшем сверкал. С ним-то все понятно, героизм головного мозга, но есть же и другие, например, местная Гапота. Однако, вчера они тоже принимали участие, причем, в роли кавалерии. Шин дошел до кое-чего, стоящего на столе и укрытого скатертью, стянул белую ткань, а под ней оказались 4 пака, с пивом. Разбираем, мужики, произнес Шин. Шин сидел на столе, тоже с банкой в руках. Вы пойдете в армию, говорил он. И вот этот Кашиван, он обвел банкой столовую. Можно сказать, первое приближение к этому. В армии вы все семья, за своих надо стоять. Про женщин, я вообще молчу. Он поднял банку. За тех, кто получил, но не сдался, произнес он, и кто выдал сам, до дна, и Шин показал пример. Успокоился он лишь тогда, когда банка стала пустой, а те, кто не успел или кого не было, улыбнулся парень. Во-первых, их было всего четверо, пятеро. Да, спасибо, Дон Чжу, усмехнулся Шин. Так вот, все равно бы на всех не хватило, Саджан Ним. А что дальше-то будет? Правильное опасение, одобрил Тён. Думать, это верное начинание. Так вот, драка произошла прямо под камерами. С чего началось, кто первый начал, все предельно наглядно. А в нашем доме, кто живет на первом этаже? Парни заухмылялись. Если у той стороны возникнет желание что-то заявить официально, продолжил Шин, то, уверяю вас, останутся без штанов. Но парни могут заявиться большим количеством. Да пусть приходит, фыркнул главарь гопников. Их под лавки загоним. Вот, Дон Чжу, сделал жест в сторону парня Шин. Ты и будешь главным по обороне. И это не шутка. Работаете вы нормально. Но, сможете в охране постоять? Так это, Дон Чжу нахмурился. Типа, да, вот, кивнул Шин. С Лидоном я сам поговорю. А мне нужны крепкие парни, которые способны по лицу настучать. Этот Кашиван, и особенно девчонок. О, нифига фартануло. Протянул кто-то завистливо. Работать будете в компании Банкпы, продолжил Шин. Это охранная контора. Там вас еще подучат, чтобы вы могли еще лучше выдать. А, это которые стройку охраняют, уточнил Дон Чжу. Они, кивнул Шин. Но я скажу, что вы будете именно на Кашиванах работать. Пока. Кстати, кто хочет, может тоже туда пойти. Своим. Шин подчеркнул последнее слово паузой. Там всегда будут рады, продолжил он. К тому же, в армию вы тогда пойдете уже более подготовленными. А если будет такое желание, то попадете именно туда, где служил я. Дорогой товарищ, укоризненно произнес Шин, смотря на Юймя. Ты-то чего полез, а че они? Буркнул Синь. Действительно, усмехнулся Шин. И я, Юймя, еще цветочки, как ты понимаешь. Понимаю, вздохнул паренек. А может, ну, я куда-нибудь по делам отъеду? Не-не, ты что? Сразу же пошел в отрицалого Шин. Они ж тебя на другом конце света найдут. Я смягчил новость, насколько это было возможно. Раньше сказал, они должны немного остыть. Но готовься. Шин вздохнул. Как бы наши фурии парней на штурм крепости не повели, с опаской произнес он. Ты что думаешь, я тут просто так отираюсь? А Сон, раздался удивленный возглас. Шин с Юймя повернулись в столовую, где происходило, говоря прямо, попойка, зашла названная особа, с мрачным лицом мстителя. Дон Чжу, сощурилась Го, эти уроды, Асон, выдали по полной, торопливо заверил Дон Чжу Со, хорошо, оскалилась улыбкой маньяка девушка, выпьем, девушки тут же вручили банку, и уже заботливо открытую, если что, Асон подняла банку словно меч, убейте их всех, да, о, щебаль, приложил руку к лицу Шин, девушки из Кашивана новости, конечно, узнали и быстро. К вечеру в обитель парней подтянулись, да почти все девчонки, участвовавшие в отражении штурма, были окружены отдельным вниманием. Герои же, Юймя, который, как человек работающий на дому, подоспел к разборкам одним из первых, был окружен отдельным вниманием, понятно кого, и его напоили до безобразия, потом унесли в комнату. Похоже, именно это и было целью Асон Синхё. Джан Дижи сейчас купалась в лучах славы, исполнив песню из клипа, которая прям зашла бывшим гопникам. После того, как они узнали, что текст Юймя написал, Дон Чжу выдал сентенцию, что пацана сразу видно. Удивительно, заметила Санён, смотря на веселящихся. Всего одна драка, а такое единение. Древний, как мир, способ, заметил Шин. Вместе подраться, потом вместе выпить. Ну, а ты, как девушка, сама можешь ответить, что парни в этот момент особенно... «Хех, милый!» В этот момент зазвучала медленная музыка. «Позвольте», Шин поднялся, предложил даме руку. «Дозволяю», хитро улыбнулась девушка. Зал наполнился медленно качающимися парочками. Кён тоже вывел свою спутницу. «А куда все-таки вы на выходных собрались?» спросила Санён. «Что за фестиваль?» «Авторского кино», ответил Шин. «Событие не особо значимое, но все же заметное. В этой области Асон и Синхё нужно появляться на таких мероприятиях. Ну, они и раньше появлялись», заметила девушка. «Но в каком качестве?» хмыкнул парень. «Ты думаешь, их раньше кто-то особо замечал, а сейчас они с тобой пойдут?» произнесла Санён. «Нет, со мной они только придут», ответил Шин. «Там у них будет другая программа. «А ты что будешь делать?» – спросила девушка. «Ну, уходить с умным видом», – Шин усмехнулся, «а потом ловко слиняю. Если кто-то интересный будет, попробую познакомиться. То есть, ты ничего не будешь делать?» – улыбнулась Санен. «Лентяй, не лентяй, а освоивший тайм-менеджмент», – поправил парень, «и выстроивший правильную субординацию». Санен на это слегка улыбнулась. «Ну, а в нашем ссорой случае?» – спросила она. «Тут на словах не описать, точнее, сложно, надо показывать», — ответил Шин. «Хотя бы в общем», — попросила девушка. «В общем», — парень задумался, — «скажу, наверное, самое неприятное. С вашим папой я буду крайне осторожно вести дела. И что тут неприятного?» — спокойно спросила девушка. «Это естественно, ваши уровни несопоставимы. Было бы странно, если ты вдруг кинулся бы в объятия», — Шин хмыкнул. «С другой стороны», — продолжил он, — «вы дочери. То есть это крыша. Понимаешь, о чем я? Я в семье Сон немножко подольше прожила», — иронично ответила Санен. «И эти вещи начала понимать лет в 16. А где, кстати, на бездосом выгуливают?» — коротко ответил Шин. «А-а», — протянула Санен. «А ты почему не с ними?» — Шин ответил недоуменным взглядом. «Что?» — спокойно спросила девушка. «Нет, ничего», — парень усмехнулся. «Потом пульс проверю. А то мне показалось, я начал женщин понимать. Впрочем, ты меня успокоила». Хюн Ди Сюн, сидя в кабинке туалета ресторана, Хюн Ди с каменным лицом смотрела на фото, которое ей только что прислал Дэ Юн Су, один из двух новых охранников, и которого Су Бин Чо еще не видела. Это внезапное желание матери пообщаться вызвало у Сюн естественное подозрение. А когда Су Бин начала болтать, не по делу, и спросила, как дочь отдохнула, Хюн Ди совершенно четко поняла, что-то затевается. «Интересно», — думала Хюн Ди, — «они считают, что у меня провалы в памяти, или реально думают, что я настолько тупая?» На фотографиях Су Бин Чой что-то подмешала в бокал Хюн Ди. Кстати, Су Бин и выбрала напитками коктейли, а в них проще всего спрятать посторонний вкус, потому что в них и так глушат спирт. Что-то менее резкое на вкус, тем более, не ощутишь. «Ну, хорошо, вот я выпила, и что дальше? Подсовывать что-то мне на подпись бесполезно. Любое юридическое действие пойдет через Хаджин». «Что, Щеболь, кошелек у меня дернут, что ли?» — хаем, негромко произнесла Хюн Ди. «А что если? Ну, они решили, что у меня мужик, то есть меня прикрывают по причине личного симпатии. А что? Да, напоить. И, типа, измена. Фотки сделать. Но, кому их посылать-то? Или шантаж, мол, давай, сбавь обороты, а то фотки пошлем. Сама знаешь кому». «Блеф, в принципе, это уже план. Да, не сильно умный, но, а что им еще делать? Надо же использовать любую возможность. А вдруг прокатит? Но все равно, как-то совсем примитивно. Я могла выпить и поехать к этому самому мужику, устроить ночь любви. И что тогда?» Хюн Ди зашла в мессенджер и переслала фотки этому самому мужику. Поднялась с унитаза. Сообщение пришло быстро, словно Шин специально ждал. «Какая интересная у тебя мама, а какая цель? Пока еще мне не озвучили», — ответила Сюн, стоя со спущенными штанами. «Но какой сюжет? Прямо-таки дворцовые интриги. Что делать собираешься? Если в общем, раздавить, это понятно. Сейчас пойду, выпью. Интересно же, что именно подмешали? А если яд? Ты учти, у них ситуация очень нехорошая, а твоя мать – единственный твой близкий родственник. Читай, наследница». Хюн Ди нахмурилась. Как-то в эту сторону она не подумала. «Ну, а для чего тогда Шин тут?» — думать, женщина хмыкнула. «Тогда давай план», — отписала она. «Сейчас прикинем». Хюн Ди натянула, наконец, штаны. Держа в руке телефон, вышла из кабинки. Подошла к умывальнику. Положила телефон рядом, подняла флажок крана и посмотрела на себя в зеркало. «Мда, неужели я настолько наивной кажусь?» — подумала Хюн Ди. Брякнул телефон. «Ниточку пока обрывать не будем», — писал Шин. «Как вернешься, к тебе подойдет босок, вызовет на работу. Точнее, вызовет Рюдхэ, босок телефон принесет. Поставишь на громкую, чтобы уж точно не возникло вопросов. А ты потом сделай огорченное лицо и смочи губы. Только не пей, прошу, без экспериментов. А если яд сильный, вот и посмотрим, станет тебе плохо или нет. Ну, спасибо, ничего себе план. Далее, Дэ Юн посмотрит за твоей родственницей. Если она ничего с бокалом не сделает, он его заберет. А если сделает, вряд ли. Но тогда там точно что-то очень сильное. Хватит и остатков. И это будет далее рычагом. Ага, поняла. Когда идти? 5 минут. Хюнди засекла время, положила телефон вверх экраном, сунула руки под воду. Прям театр, хмыкнула она, смотря в зеркало. Но за деньги можно и спектакли показывать. Женщина вздохнула. «Слушаю, Рютхе, директор», – заговорил мужчина. «Мне только что позвонили из здания Пахваран-Про. Один из лифтов встал. Щебаль. С людьми, к счастью, нет», – ответил Хо. «Но потребуется ваше присутствие, если возникнет необходимость решать с эксплуатацией здания». «Проклятие», – процедила Хюнди. «Ладно, я тебя поняла. Я уже туда иду», – добавил Рютхе. «Да, давай, я тоже скоро буду», – вздохнула Сюн. Отбила вызов и отдала телефон Босоку. «Сейчас поедем», — сказала она водителю. Тот молча поклонился и ушел. «Мам, извини, дела», — обратилась Хюнди к Су Бин Чой. «Да, неужели нельзя было хотя бы лицо сделать?» У женщины совершенно явственно промелькнули выражения досады, а затем гнева. Потом Су Бин натянула сочувствующую маску. Хюнди же взяла бокал с коктейлем. На лице матери пролетело злорадное ожидание. Сюн сделала глоток. «Ничего, Хюнди», — улыбнулась Су Бин Чой. «Я понимаю». «Да», — кивнула Сюн, вздохнув и поставив бокал на стол. «Папа, помнится, тоже мог убежать с ужина». Поджатые на миг губы и снова слащавая улыбка. «В этом вы похожи», — ласково произнесла Су Бин. «Ты дочь своего отца». «Ну, не совсем», — усмехнулась Хюнди. «Но я на пути». «Ладно, пока, мам». «Сразу же практически ушла», — говорил Шин по телефону, стоя на улице около Кашивана. Выглядела крайне сердито. «Бокал твой Дэ Юн забрал, но прикольные у тебя родственники, конечно, прям Медичи». «И что там было?» — спросила Сюн. «Быстрая какая», — ответил парень. «Джин свои связи в полиции поднимет, узнаем, но это не быстро. А вот то, что они запаниковали, это хорошо». «Не они», — заметила Хюнди, — «а, скорее всего, именно Су Бин». «Ага, уже Су Бин». Похоже, Хюнди теперь конкретно обиделась. «В любом случае, это хорошо», — произнес Шин. «Это тот самый прокол, который я ждал». «Да», — голос Хюнди был тусклым. «Ладно, я, а не, домой лучше не надо». «Мне приехать?» — спросил Шин. «Нет», — ответила Сюн. «Хочу побыть одна. И хорошо, что не дома. Давай, пока». «Да», — произнес Шин. «Если что, звони». «Ага». Хюнди отключилась. Шин убрал телефон на ухо. «Нет злее врага», — негромко произнес он, — «чем те, кто тебя по-настоящему любил». Похоже, после такого, наоборот, Хюнди придется сдерживать от радикальных решений. Сейчас она это переварит, а потом будет мстить. А если учесть, что она и так подозревала, что мать отцу что-то сделала, а теперь есть наглядное подтверждение, что Су Бин Чой на это способна, то Сюн реально будет стремиться их уничтожить. «Ну, а произошедшее есть то самое, ожидаемое Шином ошибка, от давления. Теперь оппоненты предоставили в его руки просто замечательную линию дополнительного давления. Фото, видео, результаты экспертизы. А уж если в бокале яд, это же уголовка». «Да, фотки и видео, сделанные на телефон, прямым доказательством не могут являться. Так вроде бы, но, как учитываемые обстоятельства, вполне. А главным фактором станет официальная экспертиза». «Что же вы, ребята, так оплошали?» — злорадно ухмыльнулся Шин. «Надо было подумать, что женщина может поступить порывисто. По сути, только что сильно сократилось время до развязки. Всего один бокальчик. А стоить это будет, ой, как дорого. Мотивы очевидные. А если это было покушение? А у Сюн родственник в прокуратуре. Причем, родственник со стороны отца. Из тех, кто очень нелестного мнения о Су Бин Чой». Брякнул телефон. «А во», — писала Хаджин. «И что там?» «Бокал забрали», — ответил Шин. «Отправим на экспертизу». «Ну, это фиаско», — заметил адвокат. «Там в любом случае не витаминки. Что бы там ни было, это воздействие. А, значит, и состав эпизода». «Слушай, а фото с видео доказательствами являются?» «Эти нет», — ответила Хаджин. «Да, привязка к месту и времени есть, но цифровой носитель. Однако, как обстоятельства, уточняющие персоналии, это будет принято. Пока, я думаю, придержать». «Да, сейчас пока стоит следовать прежнему плану. Я подумаю, как это получше применить. Например, прицепить ко второму иску. Или как отдельное обстоятельство. А как там Хюнди? Сама понимаешь, радости мало, когда собственная мать тебя травит. Да уж, слушай, а что за праздник в Кашиване? А это, да там случилась драка с пришлыми. И наши победили». «Драка? И кто ее начал?» «К девчонкам прицепились. Наши выбежали на помощь, и первым получил Юймя, все на видео. А, ну, хорошо, а вот то, что у нас тут филиал корпуса морской пехоты, не очень хорошо, все будет норм, я охрану поставлю, охрану от наших, а то я, такое ощущение, что в войске перед битвой побывала, они там никуда не собирались, вроде бы нет, но какой-то рэп орали, воинственный, ну, там Синхё Сасон, они пар правильно выпустят. Только бы через 9 месяцев не случилось сюрпризов, улыбающийся смайл. А то я пока заходила, две целующиеся парочки видела по пути. Ну, тут уже свои мозги не вставишь. Ваши мозги, босс, лучше и не надо. Хихикающие смайлы. А то бы я увидела не только поцелуи. Шин улыбнулся. Что ты имеешь в виду? Да память у меня хорошая. Дорогой босс. 4 мая, пятница. Около 4 часов дня. Офис Хита Инк. Комната отдыха. Хаджин закончила оформление ребрендинга своей фирмы. Теперь даже печати имеют стилизованное изображение клыкастого собака-льва с одним рогом. И в комнате отдыха, над диваном, теперь висит круг с этим животным. «Что же», — говорила Хаджин, — «это был не яд, в чистом виде». «Тофизопом», — заметил Шин, читающий сейчас заключение. «Ага, Хюн Ди прочитала его раньше, поэтому сидела, откинувшись на спинку дивана. Вполне легальный препарат», — заметила Бин. Другое дело, какая была дозировка. Ну, и сочетание с алкоголем усиливает эффект. А вот второй компонент. Интересное действие, заметил парень. Интересное, сухо согласилась Хюн Ди. Еще интереснее, что мой папа попал в больницу после инсульта, вызванного, вот совпадение, тромбом. Это значит, заметила Хаджин, что имеет место два фактора. Первый, воздействие на дееспособность. Вот это нейролептик. Она кивнула на лист бумаги в руках Шина. «Должен был снизить критичность восприятия», — продолжила она, — «и значительно усилить действие алкоголя. Второе же активное вещество, коагулянт, можно рассматривать, как угрозу жизни. Коагулянт — вещества, повышающие свертываемость крови. И мы будем это так рассматривать», — посмотрел Шина на Бин. «Разумеется», — ответила Хаджин. «Этот инцидент придаст второму иску очень интересный аспект. Например, все препараты, которые вводятся пациентам, в обязательном порядке должны быть указаны в его карточке. Также туда должны быть внесены произведенные анализы крови. Будет интересно узнать, было ли это сделано в случае твоего отца, Хюн Ди. А если не было, то мы спросим доктора, почему, а если были, то, имея на руках вот этот документ, мы сможем провести аналогии, и наш иск теряет свою незначительность. В любом случае, но, Бин внимательно посмотрела на Сюн, делай, как считаешь нужным, Хаджин, спокойно произнесла Хюн Ди. Меня интересует лишь то, сколько денег получится сэкономить. Я все же уточню, произнесла адвокат. Если мы цепляем этот случай, то у прокуратуры гарантированно появятся вопросы. Они должны будут на это отреагировать. Я потом дам тебе телефон, ответила Хюн Ди. Передашь материалы в прокуратуру. Если мы подадим иск на фоне возбужденного дела, произнесла Хаджин. Это может затянуть процесс. Поверь, с этим разберутся максимально быстро, сказала Хюн Ди, сощурившись. Так же, как с запретом на выезд. Ясно, кивнула Хаджин. Но тогда, часть плана, по сути, отменится. Мы реально выйдем на наследственный спор. Сюн нахмурилась. Некоторое время она сидела молча, а потом кивнула. Но ты твердо уверена? Негромко спросил Шин. Сюн криво усмехнулась. Помнишь, как мы с тобой впервые оторвались? Она посмотрела на парня. Так вот, в тот день, мне было крайне, подчеркиваю, крайне весело, чересчур, а буквально перед этим я с Субин ужинала. Такое вот совпадение. Шин хмыкнул. Получается, произнес он, твоя, Субин Чой сама тебя толкнула в мои объятия. Судьба не лишена иронии. Да, скривилась Хюн Ди. И как ты думаешь, я себя после этого чувствую? А это было два раза, а, например, когда разбирались с наследством, мне ничего не подсыпали. Сейчас это сделали, значит, и тогда могли. Субин, у Сюн заходили желваки. Предала моего отца, процедила она, сжав в кулаки руки, лежащие на столе. Предала меня. Я вообще хочу ее убить, Шин. Очень хочу. И засадив всего лишь за решетку, я проявляю милосердие. Полагаю, как только они сообразят, к чему все идет, произнес Шин. Они сбегут, выступая фигурантами по тяжкому преступлению, заметила Хаджин. Они, это будет сложно сделать. Да, Шин, произнесла Хюн Ди. Если ты планировал, что, Я еще буду встречаться с этой. Я уже вижу, что делать этого не стоит», — откликнулся парень. «Что же, представим это так, что твой покровитель посчитал, что вам больше не надо встречаться. Переадресуй все звонки на Суген, ну и так далее, с охраной и все такое. Отвечать твоим родственникам будет Хаджин». Шин посмотрел на Бин, так и внула. «И Хаджин», — добавил парень, — «все-таки, неплохо было бы заключить досудебное соглашение. Условие — передача активов, без дополнительных пунктов. Так мы значительно сэкономим время». «Перед началом», — уточнила Хаджин. «Да», — ответил Шин, — «перед». «По итогу, намуганный адвокат все равно свалит все на Су Бин Чой, но, надо дать им понять, что в этом случае будут длительные разбирательства, блокировка активов и так далее, а обязательства перед банком с них никто не снимет». Парень задумался. «Если они не полные дебилы», — произнес он, после длинной паузы. Шин посмотрел на Хюна Ди. «Они твоего отца не травили», — продолжил он. «Воспользовались ситуацией, это да, но если бы Су Бин Чой не предоставила возможности, они бы ничего не смогли сделать, а нам нужны активы, а не возмездие. Дав им сбежать, мы эти активы заберем, без спора о наследстве». «Да, время так мы сэкономим серьезно», — поддакнула Хаджин. «И Су Бин Чой никто не собирается отпускать», — добавил Шин. «У нее есть вполне конкретное, отдельное деяние, а вот этих двух все равно осудить не получится». «Шин», — лицо Хюна Ди было каменным. «А можно, без суда?» — она посмотрела на парня. «Можно», — спокойно ответил тот. «Для этого и нужно, чтобы они уехали. Они же подадутся туда, где с законами куда проще. Именно это я и хотел тебе предложить». По лицу Хаджин пробежало удивление, а вот у Хюна Ди вздернулась верхняя губа в оскале. «Только не радикально, Хюна Ди», — добавил Шин, — «сделать их нищими. Полагаю, когда мы заберем активы, вскроется масса интересных деталей по выводу денег из компании. Разумеется, мы это так не оставим и предоставим прокуратуре номера счетов, на которые выводились деньги. Это чтобы легализовать средства и поощрить сотрудников прокуратуры, которые будут этим заниматься. Вернуться эти двое также не смогут, на них будут открыты дела». «Да, Хаджин», — холодно произнесла она, — «досудебное будет лучше всего». «Поняла», — негромко ответила адвокат. Когда Хюна Ди ушла, Хаджин поднялась с дивана, подошла к кофемашине. «Шин», — заговорила адвокат, — «для того, что ты описал, понадобятся специфические связи». «А для чего я некоего Пака Хеджина подтягивал?» — откликнулся парень. «Но ты же сам говорил», — заметила Бин. «Это оставит след. След того, что понаблюдали за некими людьми», — ответил Шин. «Понаблюдали мы, потому что, естественно, нам нужно было убедиться. А чтобы потом этот след, как следует вскрыть, потребуется снова найти тех, за кем следили». Хаджин покосилась на парня. Шин же посмотрел на женщину. «Осуждаешь?» — спокойно спросил парень. Бин вздохнула, нажала на кнопку кофемашины, нахмурившись. «Скорее», — она подумала, взяв паузу, — «мне это не нравится. Путь очень скользкий. Привыкнуть можно, так проблемы решать. Если тебя это успокоит», — произнес Шин, — «это не первое такое мое решение, и я не оправдываюсь, но играя в такие игры, нужно всегда понимать, закончиться может вот этим. Я же не преувеличивал». Хаджин на это молчала дольше. Ее лицо сделалось, словно маска. Она опустила голову, а потом ее резко подняла. «Ты сам будешь решать проблему?» — негромко спросила она. «Разумеется», — ответил Шин. «У меня пока нет людей, которым это можно было бы доверить». «Тогда», — Хаджин сглотнула, — «я должна поехать с тобой». Теперь взял паузу Шин. «А ты хороший адвокат, Хаджин», — произнес, наконец, парень. «Суть термина повязаны, понимаешь отлично. Вечер. Кашиван Юхилим». Совесть Шина не грызла, да и поздновато уже в праведники подаваться. 90-е на просторах матушки России, это было не время для чистых рук. Но он размышлял, стоит ли потом сообщать Хюна Ди, что произошло. Были у Шина сомнения в этом, закинуть может девчину. Поэтому он решил действовать по обстоятельствам. Одно точно, после этого мероприятия Шин Кён перестанет быть младшим партнером, и морально, и фактически. А сие означает переход на другой уровень. Простой студент окончательно останется в прошлом. Начался другой этап. Логично, что меняются и атрибуты. А это значит, что придется соответствовать статусу. Хорошо, что не завтра это произойдет, но это произойдет. А на финише этого перехода придется менять место жительства. ХМ. Жительство или просто нужно что-то на показ. Не обязательно же прямо жить. Просто Кашиван дает что-то вроде тормоза и одновременно некая терапия. Взгляд со стороны. Не хотелось бы терять такой ракурс зрения. Опять же, у богатых людей могут быть свои причуды. Вон, сестрички же живут тут. И ничего. Шин, подходя к дому, посмотрел на окна. Да, покивал он сам себе. С другой стороны, я же студент. Почему я не могу жить в Кашиване? И пусть удивляются, будем этим путать. Да, пока учусь, можно тут оставаться. Вот потом, все же съедут. Вот тогда и будем всерьез про отдельное жилище думать. Опять же, Лидон, к тому времени, освоится. Да и, может, уже и родят с кем. Юхи Лим не будет чувствовать себя одиноко. Статусы уровни. А если себе хорошо не делать, то зачем тогда нужны деньги? А шкаф можно и побольше купить, усмехнулся Шин, открывая дверь в подъезд. В предбаннике лежали материалы, тут уже сооружали будку охранника. Не возле двери же ему стоять. И охрана Кашиванов, это запланированный этап. Просто начался он чуть пораньше. Шин не собирался отказывать от этого направления. В смысле, сети отелей и общежитий. И тут несколько резонов. Самый очевидный – это прибыль. Это рынок не охвачен вниманием больших игроков, что логично. Уровень прибыли низкий. КПД вложенных средств будет в начале около нулевой. Именно поэтому в сфере небольших доходных домов наблюдается засилье частников и никто не может выйти на серьезную сеть. Попросту не хватает средств, чтобы вложиться. Почему большие дяди сюда не смотрят? Потому что есть области с куда более выгодными условиями. Почему КСХДГ сюда надо идти? Потому что причина – не только прибыль, кадры. В Samsung бегут сами. А КС где людей набирать? Вот, Лидон, у него прям проблема с этим. Ему же надо костяк компании сбить. Это уже потом можно будет позволить себе текучку. И где же набирать людей, которые не заканчивают вузы и согласны работать на стройке? Ну, и говоря цинично, которых можно привязать нормальным дешевым жильем, неплохим медобслуживанием, то есть соцпакетом, безопасностью, их самих и детей, политика. Да, она, проклятая. Чем выше уровень, тем больше придется лезть туда. А это значит, что нужно будет обеспечивать поддержку своих кандидатов. Ну, и глава будущего холдинга занималась зданиями. Ей это близко, долго разбираться не нужно. Быстро в тему въедет. Шин остановил парня возглас. От столовой к нему решительно шагала Сора в белом халатике. «Слушаю тебя», — улыбнулся парень, остановившись в коридоре. «Ты куда это опять собрался?» — еще на подходе строго вопросила девушка. «А?» — она остановилась в двух шагах, сощурилась с подозрением. «С чего ты решила, что я куда-то собрался?» — удивился Шин. «А че ты такой весь задумчивый, а?» — с подозрением спросила девушка. «Понимаешь, Сора», — усмехнулся Шин. «Может, это незаметно, но я много думаю». «О ком?» — Шин вздохнул. «А тебе?» — с иронией ответил он. «Вот, сейчас прикидывал, как затащить тебя в свою комнату и надругаться. А что тут думать?» — хмыкнула Сора. «Подошел, да сказал». Шин закатил глаза и сделал лицо воспитателя. «Ой-ой, вот только не надо!» — фыркнула девушка. «Вот кому, но только не тебе морали читать. На кухне кто еще есть?» — спросил Шин. «А что?» — недоуменно спросила девушка. «Ну, раз ты такая вся готовая», — ехидно заметил парень, — «то может там вкусы у вас, конечно». «Кён Ним», — вздохнула Сора, — «ты точно никуда не собираешься? Вот теперь мне интересно стало». «А что?» — просто захотелось, — улыбнулась девушка. «Чтобы глава семьи уже поужинал с нами в пятницу, а не как обычно». Она подошла поближе, еще ближе, вплотную, в общем, улыбнулась, чуть лукаво. «Сора?» — спросил Шин, когда девушка затянула паузу, а та подняла голову. «Дорогой», — промурлыкала девушка, — «я приготовила вкусный ужин». «Чё?» – недоуменно спросил Шин, а после него девушка провела пальцем по шее парня. После ее пальчик переехал на щеку. «Ты не хотел бы попробовать меня?» – с придыханием произнесла Сора. «Хм, и вправду, интересные ощущения», – с интересом произнесла девушка уже обычным тоном. «Приятные, эти епошки что-то в этом, похоже, понимают. Да, дружище, нам немножко мстят, и еще применили в качестве спортивного снаряда». «Ну, вы даете», усмехнулся Шин. «Не перестаю с вас удивляться». «Это кто это мы, а?» сурово спросила Сора, совершенно натурально сделав злой, даже испепеляющий взгляд. «Оп», возглас вырвался сам собой, потому что, простите за подробности, его взяли за яйца, в буквальном смысле слова. «Сора», осторожно произнес Шин, «ты опять за старые?» Прошипела девушка. когда ты уже остепенишься. У нас дети, сколько можно? Сора, какие дети? Уши на брови в прическу влетели. Кобель, девушка, отпустив таки нежные части тела мужчины, сделала жест, будто слезу смахивает. Я отдала тебе лучшие годы, и, без перехода, обрела обычный вид. Покивала чему-то, хм, даже немножко убить тебя захотелось, деловито произнесла она, годишься, переноси вещи в мою комнату, и, сверкнув озорной улыбкой, ушла в столовую. Шин же несколько мгновений стоял, смотрел даме вслед, дурдом, пробормотал он, с театром, и осторожно проверил, как там ощущают себя чуть-чуть не пострадавшие в семейном скандале органы размножения, а шутки-то, шутками. А между тем, девочка реально проверила некоторые моменты. У женщин жизнь же, на самом деле, немного театр, любят они драму. Поздний вечер, кухня столовой, можно считать совпадением, что сейчас, кроме сестер Сон, здесь сидели на бездосом, но из присутствующих никто в это бы не поверил. Одни точно знали, что это не совпадение, вторые догадывались. Я его увидела в окно, делала доклад Сора, домывая посуду, и что-то накатило, вспомнилось, и захотелось устроить скандал, так, усмехнулась Санен. Если честно, да, вздохнула Сора, прямо, чтобы покричать, поругаться, пощечину и все такое, но, с интересом спросила Санен. Наби, посмотрела на девушку Сора, вы когда-нибудь с ним ругались? Та задумалась. Нет, ответила она, но о, ну, со мной, он был строг, со мной тоже, только раньше, добавила Досом, когда из части выводил, а я вспомнила начало, вздохнула Сора, как он нашему папе ответил, и особенно маме, усмехнулась Санен, да-да, снова вздохнула Сора, поэтому, бесполезно же, я тебе больше скажу, Сора, улыбнулась Санен, как бы вы после этого, сама знаешь, где не оказались, это же эмоция. Ее можно направить, хи-хи, а Шин это умеет, весело добавила Наби. Досом на это улыбнулась, типа того же я и подумала, произнесла Сора, поэтому, решила выплеснуть и посмотреть, и как же, с интересом спросила Санен, пересказ сценки в коридоре, да, Сора, смеясь, заметила Санен, ты отожгла, конечно, хихикала Наби. Досом, в своей манере, лишь улыбалась, видели бы вы его лицо, когда я про детей ляпнула, усмехнулась Сора. Она, домыв посуду, стояла и вытирала руки о белое полотенце. А чего тебя на детей-то вытащила? С недоумением спросила Санен. Сора вздохнула. На вдохновении, пожала она плечами. Если сказать проще, занесло. Но это было интересно. Да, Санен подняла одну бровь. Не, ну все же понимают, что от этого могут и дети появиться, заметила Сора. Конечно, сейчас уже. Но стопроцентной гарантии нет. Ао, Сора, протянула Санен. А ты, смотрю, думала, и вывезла. Ну, да, да, фыркнула младшая Сон. А что, никто не думал. Вот это Сюн. Ей, так-то, уже под тридцатник. Она-то еще больше думает, я уверена. Она мне не показалась, скажем так, простой, заметила Санен. Опять же, один юноша, можно сказать, как знак качества. Сора на это задумалась. Причем, явно вспоминая, хм, произнесла она, Синхё, потом обвела взглядом присутствующих, усмехнулась, ага, произнесла она, похоже, МДА, гурман, чтоб его, щебаль, я опять захотела, так, Сора, давай мы не будем слушать, что именно, ехидно заметила Санен, 5 мая, суббота, что же, для посещения подобных мест необходимо выглядеть, как положено, эти модные пиджаки с отливом и острыми уголками лацканов, рубашка, по мнению Шина, сутенерская, еще и по задумке, без галстука, расстегнутая, чуть не до пупа, черного цвета, с красноватым отливом, как это получается, что за ткань такая, парень даже вникать не стал, еще пуговицы эти, полупокерские, единственное, что он смог отстоять, это темный колер брючного костюма, а вот брюки, по текущей моде, не должны доходить до туфель на 2 пальца, самое странное, что сопровождали его в поездке по магазинам, не только Синхё и Асон, а еще и сестры Сон. Причем, они сели в микроавтобус с таким видом, словно так и было задумано. Это заговор. За моей спиной уже договариваются. Еще издали меня полностью Синхё с Асон. Цитата. Полное отсутствие вкуса. Медицинский факт. Да не морщись. Усмехнулась Санен, стоящая рядом. Шин рассматривал себя в ростовое зеркало, и таки да, в это он абсолютно и полностью не желал вникать, напрочь, зеро, даже минус, он только кинул взгляд на выбранные варианты, а его уже начало потряхивать. «И что, вот так все будут выглядеть?» – мрачно спросил Шин. «Конечно, не все», – произнесла Сора, сидящая на диванчике рядом. «На это так-то, деньги нужны, я, похоже, свои на наряды и потрачу», – хмуро заметил Шин. «Не, ну что это за пи?» Его рот прикрыли ладошкой. «Ты следи за речью-то», — с укором заметила Санён. Госпожа Хайо одобрила. В примерочную вплыла довольная Синхё. «Да, примерочная. У Шина комната примерно таких размеров». Пак была в вечернем платье. Да фиг его знает, какого цвета. Ближе к розово-бежевому, наверное. На ее шее поблескивала тонкая золотая цепочка. В ушах длинные серьги. А сестры Сон, кстати, себе ничего не выбирали. «Шин, ты слишком мрачен для этого образа», — улыбнулась Синхё. «Ага», — вздохнул парень. «Я еще и материться начну, если буду единственным петухом на этом адском фестивале». «Не видел ты петухов», — усмехнулась Пак. «Поверь, у тебя практически классика». «Поставлю себе цель», — сощурился Шин. «Ввести новую моду на джинсы и футболки». «Слушай, но почему ты в вечернем, а мне нужно в этом?» Парень щелкнул по лацкану. Дамы на его сентенцию переглянулись. Санён закатила глаза, Сора усмехнулась. «Шин», — терпеливым тоном ответила Синхё, — «это не вечернее платье, это коктейльное. Если бы было вечернее, то, первое, был бы вечер, и тогда тебе нужно было бы выбирать классический костюм, в этом случае, с бабочкой». Парень вздохнул. «Так, скажите, кого надо нанять, чтобы вот этим всем голову не забивать?» — спросил он. Санён оказалась за его спиной, выглянула из-за плеча, смотря в зеркало. Смахнула с плеча парня невидимую пылинку. «Никого не нужно», — довольно улыбнулась девушка. «Уже? Да? Ну, ладно», — кивнул Шин. В примерочную вошла Асон, в синем платье, чуть ниже колен, и довольно обтягивающим. «О, тебя даже не сразу узнать, Шин», — заметила девушка. «Да, я тоже себя не узнаю», — откликнулся парень. «А если увидит в таком на районе, то мне в жизни потом не отмыться». «Так ты и не район собрался», — сощурилась Санён. «Вот только не надо на меня давить», — снова вздохнул парень. «Заметьте, я это надел, но восторга от всей композиции испытывать не обязан. А у вас на приеме надо будет так же выглядеть?» «Нет, там классика», — откликнулась Сора. «Просто хороший костюм. Тебе можно даже без галстука. Ну, хоть какие-то хорошие новости. Значит, прием не такой официальный». «Почему же?» — негромко сказала Санён. «Вполне официальный. Просто ты же не в компании, не подчиненный папы». «Ао», — с тоской протянул Шин. «Еще правило». Санён же наклонилась к его уху. «Хорошо играете, Шин Ним», — с иронией произнесла девушка. «Не видела бы лично, поверила бы. Но одежду я все равно выбирать отказываюсь», — заметил Кён. «Это не самый специфический каприз», — ласково добавила девушка. International Film Festival. Подъехавший лимузин сначала не вызвал особого внимания. Да, это мероприятие не особо котировалось, но дорогие машины сюда уже подъезжали. Оживились фотографы, когда из лимузина выбрался высокий парень в модном костюме, хорошо сложенный, а за ним следом вышли две красивые девушки, которые тут же взяли его под руки. А вот это уже своего рода заявка. Обычно на такие мероприятия приезжают с одной спутницей. Поэтому, пока трио шло по коридору из столбиков к входу в здание, фотографий было сделано немало. «Ао, поесть тут не дадут», — резюмировал Шин, увидев огромный зал, разделенный перегородками на несколько частей. Над входом в каждый такой отдел — название страны: Италия, Франция, США, Китай, само собой, и Южная Корея. А внутри части зала были разгорожены на павильоны, как на выставке, хех, народного хозяйства. «Вижу Кима», — сказала Асон. «Идем к нему», — ответил Шин. А народа тут было немало, причем много лиц не азиатских. Слышалась разная речь, а девчонки прям шествовали. Еще бы, на таком мероприятии они не впервые, но сегодня-то они не просто спутницы, и даже не посетители, а приехали сюда работать, именно за себя, а не дополнять кого-то. Подбородки гордо приподняты, спины прямые, никаких жестов причастности, например, походки не дефилирующие. Синхё и Асон шли уверенно, не пытаясь сделать красоту. «Господин Ким», — первым поздоровался парень. Джинун обернулся, слегка улыбнулся. «А ты, Шин, смотрю, решил работать на внимание?» — спросил мужчина. «Асон, Синхё, добрый день», — улыбнулась Синхё. Здравствуйте, Асон тоже нацепила вежливую маску. Смотрел вчера твой клип, Асон, произнес Ким Шин. А как же так получилось, что в нем мелькнуло одно очень знакомое лицо? Джинун Си, иронично заметил парень. Я не поверю, что вы не знали до того, но я почему-то думал, что будет в клипе у Синхё, заметил Ким. Синхё усмехнулась. У меня тоже будет, ответила она. Вот как, хмыкнул мужчина. Ну, тогда я умываю руки. Похоже, мы вам нужны, только, как студия звукозаписи. Джинун Си, усмехнулся и Шин, не только. У вас еще есть исполнители, их мы тоже заберем. О, Шин, покачал головой Ким. Да ты, смотрю, решил взяться за нас всерьез. Но вам-то ни о чем беспокоиться, с иронией заметил парень. Кстати, так-так, поднял ладонь Джинун Ким. Я не готов сейчас сопротивляться твоему обаянию. Может, у вас сегодня свободен вечер? Хитро улыбнулся Шин. Шин, с притворной строгостью ответил Ким. Так же нельзя. К тому же, ты не один. О, не волнуйтесь, Ким Си, пропела Синхё. Мы уже привыкли. Да, вздохнула Асон. Наш босс очень разносторонняя личность. Вот, Джинун Си, ухмыльнулся Шин. Как видите, у вас почти не осталось причин. Сощурился мужчина. И какой же у меня будет номер в списке твоих побед, Шин? Мне нужно свериться с записной книжкой, улыбнулся парень. Но могу заверить, это будет незабываемый вечер. Вы, я и деньги. Ах, Шин, теперь я понимаю, что в тебе находит. Тебе положительно невозможно сопротивляться. Шин, раздался в этот момент женский и насмешливый голос. Что я слышу? Неужели теперь твои вкусы и на мужчин распространяются? Синхё повернула голову, увидела Дахаё, и девушка порывисто вздохнула. Рядом с директором ДСП Медиа стояла Саили, лично, собственной персоной. Госпожа Ли, это заговорил Шин. Причем, даже в ошарашенном состоянии, Синхё отметила, что в голосе у парня есть тепло. Джинун, ты не против, если я заберу твоего собеседника? Спросила Саили. Хочу сама ему показать тут все. Госпожа Ли, Джинун, как и Шин, склонил голову. Признаться, я уже хотел согласиться. Джинун, прошу простить, заговорил Шин. Я опрометчиво полагал, что мой вечер свободен. Это бывает, слегка улыбнулся продюсер. Госпожа Хайо, Шин склонил голову и в сторону директора. Прошу и вас простить, что... Да-да, Шин, Дахаё улыбнулась. Я все понимаю, мы еще поговорим. Потом, обязательно, слегка улыбнулся Шин. Синхё, понятно, уже отпустила руку парня. Шин подошел к Ли, а та посмотрела на него с ехидной улыбкой. Пойдем, произнесла женщина. Я знаю, что тебе понравится. И эта парочка удалилась в сторону итальянского павильона. Саили что-то говорила Шину, тот кивал, потом сам о чем-то спросил. Так, ну, что же, девочки, бодро произнесла Дахаё. Раз вы сами, добровольно, решили в это влезть, идемте. Вам предстоит долгий и хлопотный день из жизни продюсера. Кстати, молодцы, обувь у вас подходящая.